Глава 23. До чего же все оказалось странно. Чужое тело снова, только на этот раз еще больше не похожее на мое прежнее. Другая геометрия, другой форм-фактор. Иных слов я так и не смог придумать даже у себя в голове. Рост заметно меньше, изящные плечи, лишенные силы и веса и привычной массы. Центр тяжести, сместившийся куда-то к низу, чуть ли не до самых бедер. Неудобная конструкция. Попробую я сам управлять такой. Непременно споткнулся бы и упал. К счастью, мне досталась лишь роль наблюдателя. Хотя и с ней я тоже справился на тройку с минусом. На мгновение ощущение чужеродности резануло так сильно, что едва налаженная связь тут же распалась. И я обнаружил себя сидящим за столом в темной комнате. Плотно закрытая дверь, очерченный заговоренным мелом круг. И еще один, диаметром чуть побольше и с четырьмя символами по соответствующим сторонам света. Обычно хватало и стандартной защиты, но сегодня я решил выстроить двойную с обманкой и отведением. Такую невозможно взломать или хотя бы выследить. Ну, почти невозможно. Впрочем, самое главное в ритуале не круги и древние письмена, а шар из отполированного хрусталя, обязательно горного, созданного самой природой, искусственной работать не будет. Такая магия уже сотни лет считалась скорее женской, видимо, из-за расплодившихся по всей Европе шарлатанок, которые неизменно дополняли образ гадалки не только увесистыми артефактами, но и картами Таро, цветастыми накидками и золотыми зубами. Спектакль для туристов и доверчивых простаков. Большая часть действий с хрусталем не нуждается ни в каких вспомогательных средствах. И уж, конечно, магии совершенно не важно, какого пола заклинатель. Куда важнее умение, а его я освоил куда лучше всяких там полуграмотных цыганок. Хоть и никогда не пользовался им без крайней нужды. Наверное, мне просто не нравился сам ритуал. Слишком уж тесной становилась связь между его участниками. Слишком многое открывал тот, на кого я наводил заклятие. И что куда хуже, самому тоже приходилось открываться в ответ. Увидеть хоть что-то можно только при наличии устойчивого резонанса двух разумов и тел. О теле Вяземской я имел весьма, скажем так, осязаемые представления, поэтому подключение прошло без усилий. Пожалуй, даже слишком эффективно. Местная форсированная магия в очередной раз подкинула сюрприз, и ее сиятельство щедро поделилось со мной не только картинкой и звуком, но и всем остальным. Вообще всем. Я чувствовал неудобные туфли, уже успевшие натереть мозоль на ноге. Чувствовал врезавшийся куда-то под ребра поясок модного платья. В конце концов, чувствовал то, о чем нормальному мужчине попросту не положено иметь представление. А еще эмоции. Крепкие коктейли с тревоги, томительного предвкушения и чего-то еще больше всего похожего на радость? Пожалуй, так. Ее сиятельство шла на дело с бесшабашной отвагой и транслировала все подряд без разбора. Наверное, поэтому меня и отбросило назад. «Прости», — шепнул я зачем-то вслух и снова коснулся кончиками пальцев гладкой и холодной поверхности шара. «Сейчас вернусь». Если связь так же мощно работала в обе стороны, Вяземская наверняка почувствовала, что я отвалился и могла начать... Нет, не паниковать, конечно же. Выдержки ей определенно хватало, научилась на операциях в больнице. Но оставлять девчонку надолго все равно не стоило. Даже если она не ошибется и сделает все верно, даже если старикашка заглотит наживку, какие-нибудь детали мы непременно упустим. А они-то порой и оказываются важнее всего. Так что только вперед, то есть обратно, в блестящую поверхность хрустального шара и дальше, в чужую голову и тело. Вяземская поднималась по лестнице из бледно-серого мрамора, почти такого же, как в ее собственном доме. Значит, уже успела миновать дворецкого, пока меня не было, и теперь направлялась прямиком к хозяину дома. Его светлость согласился принять гостью без лишних вопросов, но само по себе это мало что гарантировало. И даже если хитрый старикашка не раскусит обман, он все равно может оказаться достаточно осторожным, чтобы не болтать лишнего. Видимо, на такой случай Вяземская и принарядилась. Насколько я мог почувствовать и увидеть, на ней красовалось узкое темное платье с таким вырезом, что еще немного и его обязательно назвали бы неприличным. Я, разумеется, ни на что подобное даже не намекал, но мысленно поаплодировал ее сиятельству. Женская привлекательность – слишком могучее оружие, чтобы им пренебрегать. «Доброго дня, княжна, я безмерно рад вас видеть. Хоть и не вполне понимаю, что могло привести вас сюда, да еще и в столь ранний час». Поначалу я разглядывал только силуэт в кресле за огромным столом из темного дерева. Света в кабинете явно было маловато, а ночным зрением Вяземская не обладала. Но когда ее глаза чуть привыкли к темноте, я смог распознать и черты. Вживую Меньшиков куда сильнее отличался от своего вероятного отпрыска, чем на фото. Видимо, снимку было уже лет 5 или около того. И за эти годы его светлость успел лишиться части волос и состариться еще сильнее. Сшитый на заказ костюм из светло-серой ткани скрадывал сгорбленную спину и прочие недостатки фигуры. Но с впалыми щеками и землистого цвета кожи лица поделать ничего не мог. Меньшикову недавно исполнилось 67. Не так уж и много, особенно для сильного владеющего, но выглядел он так, будто уже давно страдал от тяжелой и неизлечимой болезни или чего-то похуже. Темное колдовство дает немало, вот только возвращать долги всегда приходится с изрядными процентами. «Не знаю, как и сказать, ваша светлость», — начала Вяземская. «Может, вы сочтете все это глупой шуткой или вовсе не посчитаете достойным своего внимания? Но я не могла не прийти к вам. Меня просили передать послание, и долг чести требует, чтобы я сделала это лично». Чуть подрагивающий голос, смущенный взгляд, бегающий из стороны в сторону, и волнение. Самое, что ни на есть искреннее, я чувствовал его как свое собственное. То ли в Вяземской пропадала великая актриса, то ли она и правда так сильно волновалась, эмоции зашкаливали. И хлестали так мощно, что мне то и дело приходилось напрягаться, чтобы не разорвать связь. Опыт и хладнокровие сыграли злую шутку. За сотни лет я успел превратиться в настолько бесчувственного чурбана, что едва выдерживал буйство чужой психики. Ох уж эти женщины. Вот как, Меньшиков улыбнулся. И кто же просил передать это ваше послание? Имени я не знаю, мне его не называли, Вяземская покачала головой. Однако я возьму на себя смелость заметить, что этот человек был изрядно похож на вашу светлость, только моложе. Лет 30 с небольшим, может. Есть, попадание в десяточку. Меньшиков еще не сказал ни слова, но его выдали глаза. Точнее, зрачки, тут же расширившиеся примерно вдвое. Ее сиятельство говорило что-то еще, то ли объясняло, то ли зачем-то описывало внешность, но он уже почти не слушал. Застыл в кресле с ошалевшим взглядом. Впрочем, тут же взял себя в руки, выдержки старику явно было не занимать. «Хм, удивительное дело», — проговорил он, поднимаясь из-за стола. «Позвольте, княжна». Когда Меньшиков подхватил Вяземскую под локоть, слегка придавив пальцами, и потащил куда-то, мне на мгновение показалось, что он просто-напросто выкинет ее из окна или придушит за дверью личных покоев. Но на деле все оказалось не так страшно. Его светлость всего лишь изволил сменить обстановку и выбраться на балкон. То ли старику вдруг стало не хватать воздуха, то ли он опасался, что внутри их могут подслушать, а в саду внизу, насколько я, то есть Вяземская, мог разглядеть, не было ни души. «Кого вы видели?» Меньшиков прикрыл глаза и будто бы невзначай подпер ее спиной, отрезая путь к отступлению. «И что он успел вам сказать?» «Ничего», — пискнула Вяземская, — «почти ничего. Тот человек был слишком измучен, его пытали, так что даже я ничего не смогла сделать». И снова в яблочко. Маятник лихо врезался в опасения Меньшикова и тут же полетел обратно, к успокоению. Ничего страшного не произошло, попавшийся бедняга не проболтался даже под пытками, и к его светлости стремительно возвращалось самообладание. «Мне жаль, что вам пришлось такое увидеть», — негромко проговорил он. «Но скажите, милейшая, какое отношение ко всему этому имею я?» «Я не знаю». Вяземская на всякий случай огляделась по сторонам и даже чуть свесилась вниз, разглядывая сад под балконом. «Вчера меня вызвали в Исаакиевский собор, чтобы помочь одному человеку. Но я, похоже, опоздала. Несчастный умер у меня на руках». «Господь милосердный!» На лице Меньшикова снова мелькнуло что-то изрядно похожее на облегчение, но его светлость тут же снова состроил трагическую мину. «Говорите, его пытали? Но кто мог посметь? Его били. Так что я не могу даже представить, какая сила нужна, чтобы сделать с человеком подобное», — отозвалась Вяземская. «Но, похоже, так и не добились успеха. Когда мы остались наедине, этот человек умолял передать вам, что не сказал ни слова. И чтобы вы позаботились о какой-то Прасковье, кажется. Думаю, это его дочь или...» «Нет, не дочь», — рассеянно поправил Меньшиков и тут же поджал губы, явно мысленно ругая себя за лишнюю болтовню. «Кажется, я и правда был знаком с покойным. Не знаю, почему он решил столь странным образом сделать меня своим душеприказчиком, но, думаю, мне все же следует выполнить его последнюю волю. Тогда я могу быть спокойна», — Вяземская выдавила из себя неуклюжую улыбку. «Если не за себя, то хотя бы за то, что душа несчастного найдет покой». «Не за себя?» — переспросил Меньшиков. «Но что может угрожать вам? Или кто? Тот же человек, что пытал? Владимир Волков».